Глава 101. Вечером Джеку удалось познакомиться с некоторыми пилотами из 4-й роты. Для этого сержант Браун лично вытащил его из кубрика и повел в кают-компанию, большую комнату, располагавшуюся в конце коридора. «Вот, ребята, познакомьтесь с нашим пополнением», объявил он полудюжине собравшихся там бойцов, которые смотрели ТВ-бокс, играли в шашки и курили в углу под специальным вытяжным навесом. Сержант сразу ушел, предоставив новичку самому выпутываться из этой ситуации. «Здравствуйте, я Джек Стентон», – сказал Джек. «Добро пожаловать, Джек», – сказал старший сержант в сильно поношенной куртке, на которой едва различались сержантские лычки и отметки о ранении. Он поднялся с дивана и, подойдя к Джеку, пожал ему руку. Это послужило сигналом для остальных. Джеку стали пожимать руку рядовые и капралы, среди которых оказался и Баркли. Он тоже обменялся с Джеком рукопожатием и сказал: «А мы с ним уже знакомы. Он от меня привет Бизону передавал». Все, кроме старшего сержанта, засмеялись. «Ну и что?» — сказал он. — Подставил парнишку и доволен. А если бы Бизон его избил? — Нет, что вы, старший сержант. Он и не думал меня бить, — возразил Джек. — Он побил того, который сидел за другим столом. — Побил Роджера Ласкера? — спросил Баркли. — За что? — Ты, Барк, ошибался. Его зовут не Бизон, а Гизон. Он сам мне сказал, — сказал Джек, обходя последний вопрос капрала, поскольку боялся, что и здесь из-за козы его поднимут на смех. «Ну, раз Барка ты уже знаешь, Джек, познакомься с Сигурой. Он на Грее летает», — сказал старший сержант, указывая на бритого налысо бойца, который вернулся под вытяжной козырек докуривать. «Вот этот бородатый дядя, Сэм, или Сэмми Флюгер. За что его так прозвали, сам узнаешь позже. Сэм гоняется на Гассе. Вот этот парень, капрал Подольский, у него серьезная машина, Чино. Ну, и вот тот, прилипший к ТВ-боксу, Леон Рыбак, у него тоже Чино. А я командир второго взвода, старший сержант Риканелли, но все меня зовут Папа Рико». «Ты откуда, Джек?» – спросил из-под навеса бритоголовый Сигура. «С Карбагана». «Я думал, с Тирнофа. Только оттуда такие щуплые парни прибывают». «А где ты видел щуплых парней?» – не согласился с ним Леон Рыбак, отвлекаясь от ТВ-бокса. «В пехоте, что ли? Там сейчас только здоровенные лбы. А у этого нормальное для пилота сложение. Тем более, что у него Таргар». «Правда Таргар?» – уточнил Папа Рико. «Да, сэр». «И не просто Таргар, а еще и с дизелем», – добавил капрал Баркли. «Сплошной нестандарт и издевательство над механиками». «Во как! Дизель?» – удивился Сэмми Флюгер и поскреб бороду. «Ты сам, что ли, этот дизель ставил, Джек?» «Да чего вы к нему привязались?» — вступился Папа Рико. «Ну, дизель наверняка для накачки батареи. Вот на Сато турбина стоит. Как батарея разрядилась, он турбину включил, 3 минуты, и еще 20 километров шагать можно. Иди, садись, Джек, че ты стоишь тут как ученик?» Джек сел на свободное место, потом повернулся к Флюгеру. «Нет, сам бы я поставить дизель не смог. Но у меня сосед, бывший солдат, да еще механик. Это он придумал дизель поставить». «С кем ты уже познакомился, Джек, кроме сидящих здесь?» — спросил старший сержант. «Да капитан его прямо облизал всего», — заметил Баркли. «Сбылась его мечта. Теперь он будет создавать 4-й взвод из машин поддержки, как во 2-й роте». «Мы с капитаном просто хорошо поладили и в дороге вместе были, когда в речку падали». «В речку падали?» – уточнил папа Рико. «Да, Джозеф уже похвалился, что они от патруля Арконовского носом в речку уходили», – сообщил Леон Рыбак. «Значит, точно поладили», – улыбнулся папа Рико. «А с лейтенантом виделся? У нас очень строгий командир первого взвода, лейтенант Кирш». «Да», – кивнул Джек и вздохнул. «Он накричал на меня, сказал, что я пытаюсь выбиться в любимчики, а я только сегодня сюда приехал». «Не обращай внимания, это у него напускное. В бою он верный товарищ и хороший командир. Пообщаешься с ним больше, сам поймешь». «Вот он его и позвал завтра, после завтрака, общаться на марш-броске», – с усмешкой сообщил капрал Баркли. «И я мимо проходил и случайно услышал, как Кирш на него орал». «Нет, Барк, это я мимо проходил, а ты стоял, воткнувшись ухом в дверь, и даже меня не заметил», – сообщил Сэмми Флюгер, и это вызвало смех всех присутствующих, кроме самого Баркли. «Но так, немножко любопытно стало», – согласился он. «Новенький только что прибыл, а на него уже орут. Вот и послушал». «Ну что, бегуны, а не пора ли нам на ужин?» «Пора», – поддержал Сигура, поднимаясь из курительного угла. «Я уже устал курить, значит, пора ужинать». Он надел на голову кепи и, обращаясь к Джеку, спросил. «А ты вообще-то пьешь, парень?» Все замолчали, понимая, что кто-то может получить дополнительную порцию вина. «Я пью, но не часто. А сегодняшнюю свою порцию отдам папе Рику за то, что он меня со всеми вами перезнакомил».